Корейской Народно-Демократической Республике принимают всевозможные меры для охраны перелетных птиц. За последние несколько лет изучена и оценена эффективность ведущих заповедников и места обитания перелетных птиц страной, на основе чего была определена степень каждого места. Коллективом Института биосферы Госакадемии наук был учрежден Мундокский пункт наблюдения за перелетными птицами. В сотрудничестве с Министерством землеустройства и охраны окружающей среды и другими учреждениями он внедряет передовые методы восстановления места обитания, что способствует охране перелетных птиц. Корейский полуостров с трех сторон окружен морями, и это делает его любимым местом перелетных птиц в Северо-Восточной Азии.